بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. Мы продолжаем изучение книги Мадариджу Салекин, изучение этапа или уровня Тауба, покаяния. Следующий раздел посвящен здесь тому, от чего должен каяться человек, или в чем он должен каяться. Человек заслуживает названия Таиб, то есть кающийся, если он освободится от вот этих вот вещей, о которых сказано в этом разделе. Пока он не освободится от них, он не заслуживает названия «таиб», «кающийся». Этих вещей 12. Этих вещей 12. То есть вещей, в которых нужно каяться, их 12. Они упомянуты в книге Всевышнего Аллаха. По сути, это виды мухаррамат, то есть запрещенных деяний. То есть то, от чего нужно каяться, это запрещенные деяния. Сколько их видов? 12. 12 видов. Первое – это аль-куфр, неверие. Второе – это ширк, многобожие. Третье – это нифак, лицемерие. Четвертое – это аль-фусук, нечестие. Пятое – аль-исьян, ослушание. Шестое – аль-исм, грех. Седьмое – аль-удван, нарушение границ, агрессия. Восьмое – фахша, мерзость. Девятое – аль-мункар, порицаемое. Десятое – аль-баги, посягание. Дальше – аль-каул Аллах биля ильм, говорить об Аллахе без знания. Дальше – иттибау гайри сабиль муминин, то есть следовать не по пути верующих. Итак, аль-куфр, ширк, нифак, аль-фусук, аль-исьян, аль-исм, аль-удван, аль-фахша, аль-мункар, аль-баги, аль-каул Аллах биля ильм, иттибау гайри сабиль муминин. Вокруг этих вещей, собственно говоря, вращается все, что запретил Аллах Субхана ва Тааля. И весь мир, кроме последователей пророков, доходит, достигает вот этих вот вещей, то есть совершает эти вещи, кроме последователей пророков, салавату Аллаху ва саламу алейхим. То есть это не черта, которая именно им присуща. Хорошо? В человеке может быть много из этих вещей перечисленных. Может быть, мало. Может быть, одна из этих вещей. Может быть, он знает о том, что в нем это есть. Может, не знает, что в нем это есть. Тобату насух, то есть искреннее покаяние, оно заключается в чем? Оно заключается в освобождении, в очищении от этих вещей, в защите человека от них, когда человек защищается от них, когда он остерегается того, чтобы попасть в эти вещи. Вот что такое тобату насух, искреннее покаяние. Искреннее покаяние – это когда человек освобождается от этих вот вещей, когда он защищается от них, когда он остерегается того, чтобы попасть в эти вещи. Но как человек может освободиться от этих вещей, или как он может спастись от этих вещей, если он их не знает? Значит, сначала нужно что? Изучить эти вещи. Что это такое? Чтобы уметь различить одно от другого. И говорит Нуркаим, мы упомянем их. И упомянем, что в них общего. И какая между ними разница. Для того, чтобы человеку были ясны границы. И суть этих вещей. Определение этих вещей и суть. Аллах Субхану Тааля, Он Аль-Муваффик. То есть Он, который помогает, Он помощник. То есть он помощник в том, что собираемся сделать, как он помог написать то, что уже написано. Говорит он, «Валя хавля, валя куввата илля билля, и нет силы и мощи, иначе как Всевышним Аллахом». И говорит он, этот раздел в книге один из самых полезных разделов. Один из самых полезных. И раб, он особо нуждается в знании о том, что говорится в нем. Начнем с первого, это аль-куфр. Аль-куфр делится на два вида. Аль-куфр, аль-акбар, аль-куфр, аль-асгар. Большой куфр и малый куфр. То есть, получается, добавляется к нам еще что? Один вид, да, куфра. То есть, это сам вид сам по себе уже содержит что? Два вида. Куфр аль-акбар и аль-куфр аль-асхар. Так же, как ширк дальше будет содержать что? Два вида. Ширкуль-акбар и ширкуль-асхар. И так же, как нифак содержит что? Два вида. Акбар и аль-асхар. Итак, начнем с большого куфра. Аль-куфр-аль-акбар. Или великий куфр. Это такой куфр, который вводит человека, является причиной вхождения человека в ад навеки. То есть навсегда. Малый куфр, аль-куфр-аль-асгар, он является причиной того, что человек заслуживает угрозы, но не вечного пребывания в аду. То есть он заслуживает угрозы вхождения в ад, но не заслуживает чего? Входа в ад навеки. Это разница между большим куфром и малым куфром. В Коране был аят, который затем был аннулирован. Мы знаем, что есть такая вещь, как насх, да, то есть аннулирование аятов. Аллах субхану ва тааля по своей мудрости некоторые из аятов аннулировал. Хорошо? Мы с вами говорили раньше, почему, какова мудрость этого. Как бы то ни было, в Коране был аят «Ля торгабу ан абаикум» «Не отказывайтесь от ваших отцов, фа иннаху куфру бикум», потому что это означает наличие с вами куфра. Наличие с вами куфра. Какой куфр имеется в виду здесь? Малый куфр. То есть, если человек относит себя не к своему отцу, приписывает себя не к роду отца, а приписывает себя к роду другого человека, хорошо, то названо это куфром. Названо это куфром. Но куфр какой, большой или малый? Если человек сделает это навеки, войдет в огонь и никогда оттуда не выйдет? Нет, малый куфр. Малый куфр. Другой пример, где речь идет о малом куфре, это хадис пророка, алейхиссалату вассалам, «Иснатани фи уммати гума бихим куфр». Два человека из моей уммы, у которых есть куфр. То есть два действия в моей умме, если они присущи человеку, то у них есть куфр. То у него есть куфр у человека. «Татану фи насаб». Первое – это оскорблять или порочить происхождение человека. Второе – это нияха. Нияха, то есть оплакивание покойного. Пророк Саусарим называет здесь что? Эти два действия. Таану филянсаб, то есть порочение рода, происхождение человека. И нияха, то есть оплакивание покойного, причитание по нему и так далее, называет это куфром. Ну, о каком куфре идет речь еще раз? О малом куфре. Не о большом куфре, который вводит человека из религии и вводит его в ад навеки. Этот хадис приводится у муслима. Следующий хадис, другой пример. Сунан, приводится хадис. «Ман атамраатан фи дубрия, факат кефара вима унзира аля Мухаммад». Тот, кто совершит половое сношение со своей женой в задний проход, тот не уверовал в то, что ниспослано Мухаммаду. Тот не уверовал в то, что ниспослано Мухаммаду. Не уверовать в то, что ниспослано Мухаммаду, это что? Это куфр. Но в данном случае подразумевается какой куфр? Малый куфр. То есть это действие названо неверием. Но неверием каким? Неверием малым, а небольшим неверием. Этот хадис, который приводится в Термизи и у других, шейх Аль-Албани назвал его достоверным. Другое доказательство. Хадис, который приводится у Ахмада, у Хакима и у других, от Абу Хурейры. «Ман атакахинан ау арафан». Кто пришел к прорицателю или кахин, это тот, кто знает будущее. Хорошо? Или араф, это предсказатель, то есть тот, который говорит о вещах, которые скрыты. И поверил ему, потому что он сказал, тот не уверовал в то, что ниспослано Мухаммаду. Речь идет о каком куфре здесь? Да, здесь нужно сказать, что Ибн-Каим как бы приводит его доказательство чего? Наличие малого куфра. Хорошо, но здесь нужно сказать, если человек верит кахину, то есть прорицателю, или арафу, предсказателю, считая, что они действительно знают аль-гайб, знают сокровенное, а сокровенное знает только Аллах, и приписывают тем самым качество Аллаха этим людям, то это не малое неверие, это тогда будет большое неверие. А если он это сделал, пришел туда, хорошо, из-за какого-то тауиля как-то он там подумал, может быть, вот то, что джинны вот выхватили знания какое-то, подслушали, что говорят ангелы, вот принесли, вот может быть, это как раз то, что он сказал, и поверили таким образом. Хорошо, в таком случае может быть что? И малым куфром. Дальше сказано, «Ля тарджиу бади куфара, ядрию бадукум рикаба бад». «Не возвращайтесь после меня к неверию». То есть не становитесь после меня неверными, говорит Пророк, которые срубают головы друг другу. Которые срубают головы друг другу. То есть Пророк называет сражение между мусульманами, когда они дерутся, сражаются друг с другом, и рубят друг другу головы, убивают друг друга, назвал это как? Возвращение к куфру, куфром. Хадис, который приводится в Бухари, у муслима. Но какой это куфр? Большой куфр или малый? Речь идет о каком? О малом куфре. О малом куфре. Или аят Сур-Иль-Маида, говорит Ибн-Аль-Каим. «Ваман лям яхкум бима анзал Аллах, фа улайка хум аль-кафирун». А те, которые не судят, потому что не спасал Аллах, они аль-кафирун, они неверные. Ибн Аббас и большинство сподвижников дали толкование этому аяту, что в нем речь идет о малом куфре. Хорошо. Ибн Аббас, ради Аллаху таля анхума, он сказал, «Лей саби куфрин янкура ниль милля». Это не тот куфр, который выводит из религии. «Бал иза фааляху фахуа бихи куфр». Но если человек сделает это, у него есть что? Действие куфра. То есть он не становится кафиром, вышедшим из религии, но у него есть действие куфра, говорит он. «Валейса каман кафара билляхи валиум илляхи». Но не тот, как тот, который проявил неверие в Аллаха и в судный день. То же самое, говорит Аль-Каим, сказал Таус. Таус, один из последователей, и сказал, «Ата хуа куфр дуна куфр». Это куфр меньше куфра. То есть, тот, кто судит, не потому что не спасал Аллах, сказано. Да, они неверные. Говорит, это неверие меньше неверия. То есть, не то большое неверие, говорит он, а что? А малое неверие. «Ва зульм дуна зульм». Потому что другой аят дальше сказано, «Хуму залимун». Кто не судит, потому что не спасал Аллах, они залимун. То есть, несправедливый. А дальше аят, «Хумуль фасикун», они нечестивцы. И Аллах говорит, это куфр меньше куфра, и зульм меньше зульма, и фиск меньше фиска. То есть малый куфр, малый зульм, малый фиск. Понятно? Дальше Ибн-Аль-Каим говорит, есть и такие, то есть были такие толкователи Корана, которые говорят, что в аяте речь идет об оставлении суда или решения на основании того, что не спасал Аллах, если человек отрицает то, что не спасал Аллах. И говорит он, это мнение или толкование Икрима. Толкование Икрима. Но говорит он, это толкование, оно менее достоверное, то есть менее правильное. Оно слабее, чем предыдущее. Хорошо. Потому что просто отрицать – это уже куфр. То есть для этого не обязательно принимать решение или не принимать решение. Судит он или не судит – это уже не важно. Если он отрицает хукм Аллаха Субхану ва Тааля, решение Аллаха Субхану ва Тааля – это уже куфр большой. Хорошо. То есть Икрима как говорит «кафир», если что, судит ему, что не спасал Аллах, отрицая то, что не спасал Аллах, то есть отрицая хукм Аллаха. Хорошо. Ибн-Аль-Каим говорит, это толкование слабое по какой причине? Потому что отрицание решения Аллаха, это и так куфр уже. То есть неважно, принимает он решение или не принимает он решение, соответствующее тому, что не спасал Аллах. Есть мнение, другие говорят из муфассиров, давая тауиль этим словам, кто не судит, потому что не спасал Аллах, то они неверные, говорит, тот, кто оставляет суждение и вынесение решения на основании всего, что не спасал Аллах. То есть все, что не спасал Аллах, это оставляет он при вынесении решений. То есть такое мнение есть. Даже сюда входит суждение касающийся таухида ислама вообще. Хорошо, то есть все сюда входит. Аль-хукм бит-таухид валь-ислам. То есть решение, суждение, суд на основе таухида ислама вообще. Все входит сюда. Если все это оставил, тогда хумуль кафирун, они что? Неверные. Они неверные. Такой тауиль или такой тафсир дал Абдул-Азиз аль-Канани. Ну, говорит Нуль-Кейм, это также далекое толкование. Потому что здесь есть угроза за отрицание хукма на основе того, что не спослано вообще. Кто не принимает решение, не судит на основе того, что не спослал Аллах, то они сказаны, что неверные. То есть вообще любое, что не спослано. Правильно? То есть не сказано отрицает все, что не спослано. Сказано вообще, что из того, что не спослано, если не судит по этому, то умуль кафирун, они неверные. Поэтому, говорит он, это толкование также далекое от истины. И говорит он, это аят он затрагивает отказ от суждения на основе того, что не спасал Аллах, как частично, так и вообще. Говорит Нуль-Кайим, рахималлаху та'аля. Есть мнение среди тафсиров, говорят, что речь идет здесь, когда человек выносит суждение, противоречащее тексту, то есть аяту, хадису, специально, умышленно, не имея невежества, то есть не то, что он не знает, он знает, у него есть знания, то есть нет оправдания невежеством у него здесь, хорошо, и нет ошибочного толкования. То есть если у человека нет ошибочного толкования текста, есть шариатский текст, аят, хадис, хорошо, он понимает его смысл, то есть нет у него какого-то просто ошибочного тафсира, он неправильно понял тафсир. Нет. Нет. Все правильно понял. И нет у него отговорки в виде невежества. Он не знал. Нет, знает. И после этого специально что идет против. Говорят, что некоторые из муфассиров, что такое имеется в виду, поэтому они будут что аль-кафирун. Тогда они будут неверны. Хорошо? Есть такие среди муфассиров, кто говорит, что речь идет здесь об ахлюль-китаб. Да, ахлюль-китаб, они, судя по тому, что они спросили Аллах, они неверны. Хорошо? Они действительно неверны. То есть большим неверием. Это мнение Катада, Захака и других. Но, говорит Нуль-Кейм, это мнение также далекое. Почему? Потому что это противоречит захир, то есть очевидному смыслу аята. Очевидный смысл аята, он не указывает на это. То есть касается всех. Вообще, кто не судит, потому что не спас Аллах, они неверные, сказано. И говорит он, в конце концов, и такие есть муфассиры, кто говорит, что это вообще куфр, который вводит из религии, об этом речь идет здесь. Но, говорит он, ас-сахи, то есть правильно, какое правильное толкование этого аята, аята «Умен лям яхкум бима анзараллах, фа уляйка хумуль кафирун», а кто не судит на основе того, что не спасал Аллах, они неверны, говорит он, что правильное толкование, что вынесение суждений, решений, суд не на основе того, что не спасал Аллах, включает в себя оба куфра. То есть может быть и большим куфром, и малым куфром. Аль-Асгар и Аль-Акбар в зависимости от состояния того, кто выносит это суждение. Если, говорит он, человек убежден, то есть у него и'тикад, он убежден, что обязательно судить на основании того, что не спасал Аллах в этом вопросе, говорит он, но отходит от решения Аллаха, уклоняется от него, то есть не принимает. Он знает, он, у него, то есть у него что, убежденный, что надо судить, потому что не спасал Аллах. Хорошо? То есть это ваджиб, он знает это, но отходит от этого, признавая при этом, что он заслуживает наказания Аллаха за это. То есть признавая, что он грешит, что это грех, то в таком случае, говорит он, это будет куфрун асгару, то есть малый куфр. Если же, говорит он, человек убежден, что это не ваджиб, это не обязательно судить, потому что не спасал Аллах. Не обязательно принимать решение на основании того, что не спасал Аллах. И что у него есть выбор здесь. Хотя, говорит он, и убежден, что вот это как раз и есть хукм Аллаха. То есть он убежден, что это хукм Аллаха, но считает, что не обязательно судить, потому что не спасал Аллах. И что у него есть выбор. Можно судить, потому что не спасал Аллах, можно судить не потому, что не спасал Аллах. Хорошо? То тогда это, говорит он, куфрун акбар. Тогда это будет большой куфр. Но, говорит он, если человек делает это по невежеству и по ошибке, то, говорит тот, кто ошибся, у него, соответственно, отношение к нему как к человеку, который ошибся. а к людям, которые ошиблись. Нуркаимка указывает на то, что джагаль, то есть невежество, незнание человека, да, об этом, или ошибка его, то есть ошибочно так понял человек, что это является что? Уважительной причиной здесь, в данном случае. То есть, говорит он, подытоживая суть этого раздела, то, что мы сказали, говоря о куфре, что куфр бывает двух видов, хорошо, и говорит он, то есть, нужно сказать, что вообще все аль-маасы, то есть, все прегрешения, получается, они что? Относятся к какому куфру? К малому куфру. Хорошо? То есть, в данном случае, куфр, слово куфр, является антонимом слова какого? Щукр. То есть, если прегрешения названы куфром, еще раз, если прегрешения в Куране или в Сунне названы куфром, а это на самом деле небольшой куфр, который выводит из ислама, то тогда под куфром понимается антоним чего слова? Щукр. Щукр – это благодарность, куфр, соответственно, что? Неблагодарность. Щукр – благодарность. Что значит благодарность? Значит, совершение действий, угодных Аллаху. Покорность Аллаху. Вот что такое благодарность. А неблагодарность, соответственно, что? Слушание Аллаха, субхану ва тааля. Неблагодарность. Потому что действия человека, они бывают, его поведение. Либо шукр, благодарность, либо куфр, либо третье, которое не входит ни туда, ни сюда. Хорошо? И говорит он, валлаху аалям. А дальше он рассматривает виды большого куфра. Виды большого куфра. И говорит, что видов большого куфра 5. Видов большого куфра 5. Куфр такзиб, куфр истикбар, ва тасдих, ва куфру и'рав, ва куфру шак, ва куфру нифак. Хорошо? Получилось 5 видов. Иншаллаху тааля, мы сейчас рассмотрим каждый из них. Итак, разберем виды куфра. Первый вид большого куфра – это куфру такзиб. Куфру такзиб. То есть, куфр – неверие, отрицание или убежденности в лживости того, с чем пришли посланники. Когда человек убежден, что то, с чем пришли посланники – это ложь. Это куфр такзиб. То есть, куфр – обвинение во лжи. Куфр – обвинение во лжи. Но, говорит Ибн-Каим, среди неверных мало представителей этой группы, кто совершает такой куфр. Почему, говорит он? Потому что Аллах, субхану ва тааля, он поддержал своих пророков, дав им столько очевидных доказательств и знамений, которые подтверждают, что они правдивы, что это является доводом, хорошо, убедительным доводом, который устраняет всякие что отговорки. И даже про фараона, поэтому Аллах субхану ва тааля говорит про фараона и его народ: «Ваджахаду биха вастейканатха анфусухум зульман улува». Они отрицали их, то есть знамение Аллаха, «вастейканатха анфусухум», но их души были убеждены в их правдивости. Зульман ва улува, делали они это из-за беззакония своего и высокомерия. Хорошо? То есть фараон, значит, его даже куфр был не куфр, так зиб, что он считал Муса лжецом. Хорошо? То есть в сердце он считал, что это правильно, что он говорит, это все истина. Но отрицал это внешне. И пророк, алейхиссалату вассалам, Аллах субхану ва тааля говорит: «Фа иннум ля юкеззибунак, валякина залимина биаяти ля яджихадун». Они не считают тебя лжецом, но несправедливые отрицают знамение Аллаха. То есть, отрицают его языками, но в сердце не считают тебя лжецом, считают, что это правда. Но иногда вот это отрицание внешнее тоже называют куфр такзиб, то есть куфр – обвинение во лжи. Хорошо? То есть, по сути, как бы есть разница между куфр такзиб и куфр джухуд. Что такое куфр? Такзиб – считать в сердце ложью то, с чем пришли пророки. Да? Обвинение во лжи в сердце. джухуд, внешне отрицать, но в сердце что? Быть убежденным в правдивости этого. Понятно? Но иногда внешнее отрицание тоже называют такзиб, то есть обвинение во лжи, потому что это обвинение во лжи тоже, но только оно не сердцем, а чем? Языком. Понятно? Итак, первый вид, еще раз, куфру такзиб. То есть куфр обвинение во лжи, когда человек в душе, в сердце считает, что то, с чем пришли посланники, это ложь. Понятно? Второй вид. Куфруль иба валистикбар. То есть куфр отказа и высокомерия. Отказа и высокомерия. Это куфр иблиса. Куфр иблиса. Иблис, он не отрицал приказ Аллаха Субхана ва Тааля. Не считал, что это ложь. Не называл это ложью. Но что он сделал? Все, что он сделал, это не отрицание приказа Аллаха в том плане, что это не приказ Аллаха. Да? Что это неправда. Нет, такого не было. Но все, что он сделал, отказался подчиниться из-за высокомерия. Высокомерно отказался подчиниться приказу Аллаха. К такому куфру, куфр истикбар, то есть куфр высокомерия, относится куфр тех людей, которые знают правдивость пророка, алейхиссалату вассалям, знают, что он принес истину от Аллаха, но не следуют за пророком, алейхиссалату вассалям. Отказываются от следования за ним и подчинения ему высокомерно, из-за высокомерия. И самовозвеличивание, отказываясь. В основном враги посланников именно относятся к этой категории неверных, которые знают правдивость пророка, алейхиссалату вассалям, но высокомерно отказываются следовать ему, подчиняться ему. Как про фараона Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране, что они сказали, а нукмину ли башарейни мисленна. Неужели мы уверуем в двух людей, которые наподобие нас? Ва каумухума лана абидун. Это при том, что народ их, наши рабы. Как мы уверуем в двух людей? Фараон и его знать сказали. Как мы уверуем в двух людей, то есть Муса и Гаруна, да? Которые подобны нам, и еще их народ в рабстве у нас. Как мы уверуем? Это высокомерие. Вот что им мешало. И как говорили общины своим посланникам, «Инантум илля башарум мислюна». «Вы никто иные, как люди, подобные нам». Так говорили общины своим посланникам. То есть, да, они верили, что это правда, потому что знамения очевидны, ясные, но высокомерие не позволило им признать. «Кэзэбэ самуду битагуага». Обвинили ложью самудяне, то есть пророка и то, с чем он пришел, битагуага из-за своего высокомерия, из-за своей надменности. Сюда же относится куфр иудеев. Куфр иудеев. Аллах Субхану Тааля говорит, «Фалямма джааху ма'рафу кафаруби». А когда пришло к ним то, о чем они знали, знали откуда? Из книг, которые у них были, о приходе Мухаммада, алейхиссалату вассалям, о его правдивости и истинности, пришло к ним то, что они знают, кафарубии, проявили неверие в это. Или говорит Аллах Субхану ва Тааля, ярифуна кама ярифуна абнаху. Они знают его, то есть пророк, алейхиссалату вассалям, как знают своих сыновей. Его качества, признаки, но при этом отрицают. И это же также куфр Абу Талиба. Это также куфр Абу Талиба. Потому что он верил в правдивость Мухаммада, алейхиссалату вассалям, и не сомневался в его правдивости. Но его высокомерие, в каком плане высокомерие? Племенной дух, приверженность традициям своего племени, возвеличивание отцов. Это заставило его отказаться от того, что пришел Мухаммад, алейхиссалату вассалям, помешало ему оставить религию отцов и не дало ему засвидетельствовать, что они, то есть отцы, находились в неверии. что их религия – это куфр. Это не позволило ему сделать это. Поэтому его куфр – это также что? Куфр? Куфр листикпар, то есть куфр высокомерия. Следующий куфр – куфр ли-арав. Куфр ли-арав, то есть куфр отклонения, отвращения. Куфр отвращения, неверие отвращения. В чем это заключается? Заключается в следующем. Человек отвращается, не хочет ни слышать, ни знать о пророке, алейхиссалям. Отвращается своим слухом и сердцем от посланника, алейхиссалям. Отвращается просто. Как будто нет его, не обращает внимания. И не говорит, что это правда, и не говорит, что это ложь, и не считает это ни правдой, ни ложью, и ни любовь не питает, и ни ненависть не питает, да, и не слушает того, с чем пришел пророк, алейхиссалям, вообще. Просто отвращается от этого и все, как бы не обращает внимания на это. Как один из людей, к которому пророк, алейхиссалям, обратился с призывом, он сказал пророку, алейхиссалату вассалям, я скажу тебе сейчас одно слово. Послушай, когда пророк, алейхиссалям, пришел, обратился к ним, да, с призывом. Он сказал, если ты говоришь правду, то тогда ты, получается, выше того, величественнее в моих глазах, того, чтобы я что-то тебе ответил и возразил. Хорошо. Если же ты говоришь неправду, то тогда ты презрение для меня того, чтобы я мог с тобой разговаривать. И араз. То есть, если это правда, хорошо, я что тебе буду отвечать, что-то возражать? Не буду ничего возражать, потому что это выше этого. Хорошо. Если ты ложь говоришь, тогда ты презрение того, что вообще с тобой разговаривать. То есть, вообще не хочу я ничего, не слышать ничего. Вот отворачивается человек своим слухом и сердцем. Хорошо. Следующий вид куфра, четвертый, это куфрощек, то есть куфр сомнения. Куфр сомнения в чем заключается? Когда человек не утверждает, что то, с чем пришел пророк саллаллаху алейхи ва саллям, это правда или ложь. Не может определиться твердо, это правда или ложь. Сомневается в религии пророка, алейхиссалату ва саллям. Но это может наблюдаться, когда, опять же, когда человек заставляет себя отворачиваться от рассмотрения знамений, подтверждающих правдивость пророка, алейхиссалату ва саллям, в общем. То есть он не слушает их и не обращает на них внимания. Почему? Потому что если бы он на это обратил внимание, как полагается, рассмотрел знамения, с которыми шел пророк, алейхиссалату ва саллям, тогда бы у него не осталось сомнения. Тогда бы у него не осталось сомнения. Значит, что с этим видом куфра присутствует какой куфр? Куфр ли-арат. Куфр отвращения. Почему? Потому что знамения таковы, что они просто обязывают человека уверовать в правдивость. Особенно если в общем он всю религию возьмет, в общем знамение пророка, алейхиссалату ва саллям, возьмет, то они указывают четко и ясно, непреложно доказывают правоту его и правдивость, как солнце указывает на то, что сейчас день. Если мы видим на небе солнце, значит сейчас день. Хорошо? Это куфр какой? Куфр? Щек. Куфр сомнения. И последний куфр – это куфр нифак, то есть куфр лицемерия. Это когда человек языком подтверждает свою веру, а в сердце своем скрывает неверие и обвинение во лжи. То есть считает ложью в сердце то, с чем пришел пророк, алейхиссалату ва саллям. Это лицемерие называется большим лицемерием. Виды лицемерия, иншаллаху тааля, будут рассмотрены позже. И тут необходимо чуть подробнее рассмотреть куфр аль-джухуд. Мы с вами сказали, есть куфр такзиб, есть куфр аль-джухуд. Такзиб – это что, когда человек убежден в сердце, что то, с чем пришел пророк, алейхиссалату ва саллям, это ложь. А джухуд, когда он в сердце убежден, что это правда, но что? Отрицает это. И вот этот куфр аль-джухуд, куфр отрицания, он может быть общий, абсолютный, может быть частный. Частный. Абсолютный, или мутлак. Это когда человек вообще отрицает то, что не спасал Аллах, субхану ва тааля. Что он вообще посылал пророков. Отрицает в общем. Это мутлак, джухуд мутлак. Абсолютное отрицание. Есть частное отрицание. Хорошо. Это когда, например, человек отрицает какой-то из фардов ислама. Или из мухаррамата, что запрещено это в исламе. Или какой-то из атрибутов Аллаха Субхану Таля, которому писал Аллах Субхану для себя. Или какое-то сообщение, которое Аллах Субхану Таля нам сообщил специально. Человек это делает специально. Не то, что он не знает, там, да, специально это делает, умышленно. Или слова тех, кто противоречит сообщениям Аллаха, ставят выше слов Аллаха, сообщения Аллаха. Хорошо? То есть какое-то слово есть Аллаха, сообщение, а он говорит, нет, вот слова эти, они что? Правильнее и выше. Итак, два вида отрицания. Есть что? Общее и частное. Если же человек отрицает, внимательно, Нур-Каим говорит, если человек отрицает по невежеству, или из-за тауиля, то есть из-за понимания такого, он так понял, искренне искал истину, но так понял. Хорошо? То в таком случае, говорит он, юзару фи сахибу, тогда у этого человека есть уважительная причина. И в таком случае человек не становится неверным. Как говорит он, хадис о человеке, который отрицал могущество Аллаха, субхана ва та'аля. Фактически его слова означали отрицание кудратулла, то есть могущество Аллаха, субхана ва та'аля. Он приказал своей семье, что сделать? Он сказал, как я умру, сожгите меня, мое тело, развейте мой пепел. Пусть унесет его ветер, по ветру рассейте. Для чего? Если Аллах сможет меня собрать... Собрать вот это все, собрать, если он сможет, то тогда что накажет меня? Таким наказанием, которым не наказывал никого. Аллах Субхану спросил, почему ты это сделал? Он сказал, из-за страха перед тобой. И Аллах Субхану Тааля говорит, Нур-Каим простил этого человека, говорит он, факад гафар Аллаху лаху ва рахимаху ли джахлихи. Аллах простил его и помиловал из-за его невежества. То есть это... То, что он сделал, это был предел его знаний. Вот настолько он знал, больше не знал. Он не отрицал могущество Аллаха, упорствуя. То есть способность Аллаха воскресить его и вернуть его, вот когда он так развеян ветром, не отрицал это, упорствуя. Не отрицал это, считая ложью то, с чем пришли посланники. А из-за того, что уровень его знаний, вот предел таков был. Хорошо, это слова Ибн-Каима, рахимахуллаху та'аля. На этом мы закончим этот урок. Ва саллаллаху алейхи ва саллям аля Мухаммаду ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин.